Представители Корейского комитета за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе 1 июня выступили с пресс-заявлением, в котором говорится: «В эти дни США, перепуганные чрезмерным усилением военной мощи Корейской Народно-Демократической Республики, перебросили ударные группировки ядерных авианосцев «Карбинсон» и «Рональд Рейган» на Корейское и Восточное море для проведения совместных военных учений. Наряду с этим они пешено добиваются дальнейшего повышения способности нападения ядерных стратегических средств, предназначенных для переброски на Корейский полуостров, в случае чего путем их модернизации. Так, например, в ядерных авианосцах класса «Нимитс», в том числе и «Эйбрахам Линкольн», будет реформирована боевая система для того, чтобы нести на их палубе последнего выпуска истребитель типа «Стелса F-35C», способный нанести превентивный удар по стратегическим объектам Корейской Народно-Демократической Республики. С другой стороны, наблюдается попытка усилить мощь удара по передвижным мишеням путем интенсивного ведения учений по сбрасыванию точно управляемых бомб GBU-12. И это не все. В субмаринах с ядерным двигателем класса «Виргиния», специализированных на нанесении удара по неприятельским глубинам, число пусковых установок крылатых ракет будет увеличено с 12 до 40, с тем, чтобы трижды расширять их способность к нападению на наземные мишени. Главари американской военщины также открыто заявляют о готовности максимум повысить боеспособность эсминца типа «Стелса Джунвольт», построенного в мае прошлого года, и в обозримом будущем перебросить его в территориальные воды Южной Кореи. Это лишний раз показывает, что никогда не изменится гнусный план Америки силой задушить нас, занять военное превосходство в Азиатско-Тихоокеанском регионе и тем самым непременно осуществить план глобального господства, и что именно США являются зачинщиком крайнего обострения положения на Корейском полуострове и в регионе. Если США, отворачиваясь от действительности, преследуют военное противоборство, то мы готовы мучить американцев до конца и послать им еще большую коробку сюрпризов. Американцам следовало бы точно знать, что и время, и правота, и окончательная победа за нами, в руках которых сильнейший ядерный меч, и сделать мудрый выбор, прежде чем позориться перед лицом мира, подчеркивается в пресс-заявлении.